В просторном дворе, который успели расчистить за время их отсутствия, какие-то люди, разбившись на кучки, ожесточенно спорили, а над их головами с пронзительными воплями носились стаи файров. Судя по наплечным бантам и шнурам, большинство собравшихся были мастерами и подмастерьями из самых разных цехов. Значки на туниках остальных подсказали Робинтону, что эти холдеры прибыли из самых разных мест. «Вход свободный?» – спросил Дран, спрыгивая на землю рядом с Робинтоном. «Похоже на то». Робинтон огляделся, но не узнал никого из порщиков. Зато он заметил у закрытых дверей четверых самых дюжих помощников мастера Селина. Набрав побольше воздуха, главный орфист решительно двинулся вперед. «Что за шум?» – громко спросил он. Всем хватило нескольких секунд, чтобы понять, кто к ним обращается. Его сразу же окружили. Каждый старался докричаться до главного орфиста. «Ну-ка, успокойтесь!» – гаркнул он. С холма его поддержали трубными возгласами золотые и бронзовые драконы. Воцарилась тишина. Робинтон сделал знак мастеру цеха рудокопов, носящему значок крома. «Мастер Асселин отказывается нас пустить», – воинственно заявил тот. «А мой лорд-правитель!» – из толпы выступил человек, носящий знак главного дворецкого холда Бол. «Настоятельно требует сведений о загадочном существе». «Декстер дал мне такое же задание», – решительно заявил дворецкий Знабола. «И мы хотим, чтобы нам открыли всю правду об этом Майвасе. Я не вернусь в Набол, пока своими глазами не увижу это диво». «Всех вас ввели в заблуждение, хоть и не намеренно», – умиротворяющим тоном заговорил Робинтон. «Те, кому посчастливилось услышать Айваса, понимают, что встреча с ним – лишь самый первый шаг на пути великих перемен в жизни холдов, цехов и вееров. И потому время его очень дорого. Мне, например, только сейчас позволили вернуться. Всем своим видом он продемонстрировал возмущение». Услышав, что уважаемого главного орфиста Перна тоже не пускали к чудодейственной машине, недовольные слегка поутихли. «Вы должны понять, что помещение, которое занимает Айвас, очень тесное, хотя я замечаю, что уже сделаны попытки его расширить». Робинтон вытянул шею, как будто старался рассмотреть, много ли места прибавилось. «Похоже, работа ведется и днем, и ночью». «Похвально, очень похвально. Если вы еще немного потерпите, я узнаю, можно ли удовлетворить ваше вполне законное желание увидеть Айваса». «Мне нужно не просто увидеть его», – возразил один из мастеров, Рудаков. «Я хочу спросить, как нам выйти на главную жилу богатейшего рудного месторождения? Древние находили на Перне самые разные руды, и я хочу услышать от него, где нужно копать, если уж он знает обо всем на свете». «Ну, так уж и обо всем, приятель», – проговорил Робинтон, крайне удивленный, что Айвас уже считают всеведущим. «Стоит ли объяснять им, что Айвас всего лишь машина, устройство, которое служило их предкам вместилищем информации? Пожалуй, нет, хоть здесь в основном ремесленники, о машинах им известно слишком мало. Они не могут уловить суть устройства суть сложной механической системы, не говоря уже о принципе искусственного интеллекта. Главный орфист и сам не очень-то в нем разбирался». Робинтон сокрушенно вздохнул. «О современном Перне ему известно очень мало, зато он знает многое о том, каким был Перн 2500 оборотов назад. Наверное, никто из вас не слышал, что нужно было захватить с собой цеховые летописи. Айвас полон желания познакомиться с настоящим всех холдов, цехов и вееров». «Нам никто не говорил про летописи», – растерянно ответил Рудаков. «Мы слышали, что он и так знает про все на свете. Айвас сам скажет вам, что он, к счастью, не всезнайка, хоть его познания охватывают множество наук и ремесел. Он, можно назвать его говорящей летописью, только куда более точной, чем наши, которым время, земляные змеи и другие напасти нанесли непоправимый ущерб». «Но нам сказали, что он знает все», – упрямо стоял на своем ремесленник. «Всего не знаю, даже я», – вкрадчиво ответил Робинтон. Я и вас никогда не утверждал, что ему известно все. Однако он знает гораздо больше, чем все мы вместе взятые. И всем нам предстоит у него учиться. А теперь позвольте мне походатайствовать за вас перед мастером Исселином. Сколько вас тут? Он быстро пересчитал собравшихся. Так, 34. Да, для одного раза многовато. Драм, кинь жребий. Всем вам, надеюсь, известна честность драма. Придется разделить вас на группы. Но не сомневайтесь, все вы хоть ненадолго увидите Айваса. Мастер Исселин с радостью встретил главного орфиста, но узнав, как тот решил вопрос недовольными, запротестовал. Нельзя обижать людей, Исселин. У них такое же право увидеть Айваса, как и у лордов-правителей, а может даже больше. Ведь это им предстоит осуществлять грандиозные замыслы Айваса в течение нескольких оборотов. Кто там у него? Мастер Терри, а с ним мастера и подмастерья всех кузнечных мастерских Перна. Глаза Исселина тревожно округлились. Еще мастер Хэмиан из Южного Холда с двумя подмастерьями. Значит, Торик все-таки и соизволил послать сюда своего представителя. Робинтон не мог понять, радует его эта новость или тревожит. Он надеялся, что ему еще не скоро придется столкнуться с притязаниями владетеля Южного. «Не думаю, чтобы он явился по поручению лорда Торика», — все еще тараща глаза покачал головой Исселин. «Я слыхал, как мастер Хэмиан сказал мастеру Терри, что его сестра, леди Шара из Руата, посоветовала ему бросить все и поспешить сюда». «Она права, еще как права», — добродушно согласился Робинтон. Хэмиан был из тех людей, которые пришлись бы здесь ко двору. Он являлся искусным изобретателем и даже сумел наладить оборудование, которое древние оставили в южных копьях. Пойду взгляну, нельзя ли прервать их на несколько минут. Поверь мне, Исселин, самое разумное впустить этих молодцов. Пусть они увидят Айваса своими глазами. Но они всего лишь дворецкие и простые рудокопы. Их куда больше, чем лордов-правителей, цеховых мастеров и предводителей вееров, и каждый из них имеет право познакомиться с Айвасом. «Я такого распоряжения не получал», – воинственно выпятив подбородок, заявил мастер Исселин, которому вернулась его обычная несговорчивость. Робинтон устремил на него укоризненный взгляд и не отводил глаз до тех пор, пока толстокожий Исселин не понял, что главный орфист не одобряет его поведение. «Я уверен, мастер Исселин, что еще до вечера ты получишь такой приказ. А теперь, с твоего позволения...» С этими словами Робинтон зашагал по коридору, ведущему к комнате Айваса.